Антон Ноутс. Вопрос. Август подходил к концу, а вместе с ним и зима, что никого уже не могло удивить. Будто опаздывая, она в торопях впускала в свои владения солнечные лучи, увеличивая длительность светового дня и повышая громкость птичьих переливов. На хор пернатых большинство людей обычно внимания не обращает, но только не Анна Семеновна. Хотя в свои 68 она была вполне здорова, классический микс из старческой тревожности и хронического ревматизма вкупе с одной искусственной почкой не в счет, и никаких из ряда вон выходящих проблем с психикой не имела, весну Анна Семеновна всегда встречала с раздражением. Ведь как еще можно относиться к этому дьявольскому времени, когда чертовы птицы вьют гнезда и звуков буквально в ее голове, явно издеваясь над потрепанной временем душевной организацией и всеми силами стараясь сломать не менее тонкие настройки старого слухового аппарата. Добавьте к этому вечно жужжащие надзорные и курьерские дроны, летающие туда-сюда без передышки, и очередной нервный срыв обеспечен. Она вообще жила в постоянном раздражении. Вся ее жизнь, весь окружающий мир, вся сложная многослойная действительность шумного мегаполиса, в котором выросла эта с виду щуплая и вечно одинокая, кот опять же не в счет, женщина, представлялись ей одним большим раздражителем, который начал свою нервирующую работу с самого первого дня ее жизни, да так и не прекратил. И Анна Семеновна, естественно, раздражалась в ответ. Но только когда этого никто не видел. На людях же она была сама любезность, стараясь казаться этаким божьим одуванчиком, ангелом во плоти. Хотя все мы прекрасно знаем, что как ни крути, люди чувствуют фальшь, интуитивно, печенкой или чем там чувствуют люди. Поэтому рядом с Анной Семеновной обычно не задерживались. Да, были соседи, попутчики, продавцы и курьеры. Когда-то, в другой жизни, родители, коллеги, однокурсники, одноклассники и даже редкие друзья. Всех их Анна Семеновна людьми почему-то не считала. Они были для нее другими, чужими, неблизкими, нечеткими отражениями иной, непонятной ей реальности. Короче говоря, старушка жила в своем собственном мире, а когда ей приходилось выходить за порог, она с огромным усилием надевала наспех скроенную маску милой интеллигентной москвички и пыталась получить от мира внешнего то, что ей было необходимо. И обычно ей это удавалось. Обычно, но не всегда. А.С. 29 ноября 2054 год, 11 часов 30 минут 33 секунды. Соседи, всем привет! Это Анна Семеновна, 41 этажа. У меня проблема, мой кот снова убежал. Второй день уже нет. Из подъезда выйти не мог, наверное. Где-то ходит по этажам. А так как этажей у нас много, возможно, кто-то из вас его видел? Или даже кормил? Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября 2054 год, 12 часов, 12 минут, 0,5 секунд. Вы меня извините, но наконец-то! Все двери мне обоссал кот ваш. Миски стоят у дверей, тухнут неделями, сил нет. У меня давление, вы знаете. А.С. 29 ноября 2054 год, 12 часов 55 минут 43 секунды. Ой, Вера Николаевна, простите меня ВВП ради. Он у меня такой, засыха мелкая. Могу к вам прийти и очистить дверь. У меня есть средство хорошее, дорогое. Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября 2054 год, 13 часов 04 минуты 47 секунд. Не надо, спасибо. Принесете химию, потом еще дверь менять, вся облезет. Анна Семеновна в обычный свой день была похожа на старый поезд. Рано утром, медленно и тяжело, он выезжал из депо, дрожа и кособочись. Состав постепенно набирал ход. В обед он уже несся вперед, по пути пробивая тараном все нависшие над этим днем задачи и стремясь к сверхзвуковой скорости. А к вечеру незримый машинист железной махины все увереннее давил на тормоз, сбавляя обороты, чтобы дать механизму заглохнуть в том же депо, с которого начиналось путешествие. Расписание Анны Семеновны давно устоялось. День стартовал со скудного завтрака-обеда, а бывало, что -ужина. Питалась Анна Семеновна бургерами. Тяга к ним сформировалась еще в молодости. Похоже, что ее Y-поколение вообще одними бургерами всегда питалось. За годы Анна Семеновна превратилась из модной городской, но не очень-то успешной фэшн-дизайнерки в дряхлеющую старушку. Но бургеры по-прежнему оставались ее единственной едой. Дешевые, купленные по скидке, плохо пахнущие, из искусственного мяса. Настоящее для нее слишком дорого. Она вгрызалась в наспех разогретый полуфабрикат вставной челюстью, сделанный на китайском 3D-принтере, и, кажется, только в этот момент была по-настоящему счастлива. А еще Анна Семеновна любила казенное, психоактивное, если коротко, ПАФ, варенье из фейхуи. Промокод на его приобретение выдавали столичные власти вдобавок к привычной нищенской пенсии. Будь в стране независимые или хотя бы оппозиционные медиа, они бы назвали этот легкий наркотический суррогат из сахара безжалостным психологическим оружием, выстреливающим в голову и без того подыхающего народа. Или как-то в этом духе. Но таких в прекрасной РНКР будущего, как сказал бы один запрещенный политический деятель начала века, не осталось. Да, появлялись какие-то редкие идеологические партизаны, не боящиеся долгой мучительной смерти, но с ними быстро расправлялись еще на этапе первых постов и зашифрованных переписок. В общем, людей, стремящихся законно получить власть, уже не осталось. Зато были экстремисты, стремящиеся эту власть разрушить полностью, до основания. Но они существовали в как бы другом измерении. Федеральные СМИ, вещавшие из домашнего Рос-ТВ Анны Семеновны, о таких будто и не слышали. Помимо легального паф-варенья, притупляющего сознание и немного облегчающего невеселые будни старушки, Анна Семеновна обожала новости и многочисленные китайские реалити-шоу, которые в невообразимом количестве крутились на ее сверхтонком экране. Все эти хитросплетения судеб благородных мужчин и кротких женщин, да, такие сюжеты Анне Семеновне нравились. Они разительно отличались от тех, что картонными декорациями захламляли и без того сложный контекст ее тяжелой жизни. Рос-ТВ висел на стене единственной комнаты маленькой неказистой квартиры на окраине города, доставшейся ей от давным-давно почившей мамы. Его обрамлял простенький гипноковер, который Анна Семеновна однажды выиграла в еженедельной государственной лотерее. Гипноковер усиливал эффект от контента, который потребляла хозяйка, а в связке с фейхуей задвигал извечно тревожные мысли старушки куда-то на задний план, оставляя на переднем все то, что было для нее, по мнению властей, действительно важно. Экономические сводки о, как всегда, крепких отношениях с добрым товарищем Пекином и суровые военные вести с приграничных территорий, где снова неспокойно. Очередная, уже неизвестно какая по счету волна пандемии и страшные хроники климатического кризиса. Новая серия иероглифа любви – и, наконец, долгожданная Росконференция с ним, великим верховным правителем. Росконференция была вершиной пирамиды контентного потребления Анны Семеновны. Проходила она раз в год и представляла собой что-то вроде магического обряда, ритуала и тайной мессы, с помощью которой он устанавливал контакт с многомиллионным населением красивой могучей страны, райского сада земных наслаждений, который, правда, был всегда закрыт на ремонт. Главным в Росконференции было его прямоэфирное выступление с ответами на вопросы аудитории. Их задавали избранные счастливчики-трудяги, которые целый год в поте лица зарабатывали виртуальные баллы за просмотр Рос-ТВ, своевременную оплату ЖКХ, участие в государственных голосованиях, парадах, митингах и активной агитации населения. Последнее за Анну Семеновну делал цифровой бот-близнец, который от ее имени и за ее же деньги, автоматически вычитаемые из пенсии, оставлял комментарии в Россети. 30 финалистов, набравших наибольшее количество баллов, получали возможность прикоснуться к святому, задать интересующий вопрос лично ему, отцу и совести нации. Он внимательно слушал, по-доброму смотрел на каждого кандидата и, выдержав красивую паузу, отвечал всегда размеренно и мудро. В финале ВВП выбирал лучший вопрос, автор которого получал немыслимый приз – 1 миллион криптоюаней. Сумма без учета налогов. Вот эта лотерея и была главным в Росконференции. А Росконференция была главным в жизни Анны Семеновны. Но не потому, что она любила его. Как мы уже знаем, она никого по-настоящему не любила. Анне Семеновне просто нужны были деньги. Деньги – которые могли помочь ей забыть об этой серой, заплесневелой жизни, как о страшном сне, и осуществить главную мечту юности – оцифровать сознание, перенести его в тело красивой молодой девушки и начать все заново. Выращивать запрещенную здесь глюковую траву в далекой вражеской Калифорнии, усилившийся в последние десятилетия климатический кризис, траву вроде бы не пугал. Сделать тату со знаком «Ом» в зоне бикини, ездить на летние музыкальные фестивали и чувствовать себя абсолютно независимой, свободной, счастливой. Такой, как эти гребаные весенние птицы за окном. НАТО 2012. 29 ноября 2054 год, 12 часов 57 минут 37 секунд. Кот, у моего Алешеньки аллергия, не дай бог к нам забежит. Если на 7-м этаже увидите, уводите сразу. Вера Николаевна, миски — это Ивановых. Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября 2054 год, 12 часов 58 минут 55 секунд. Наталья. Ваши дети собак водят уличных. Жрут прямо из котовых собаки эти. А.С. 29 ноября 2054 год. 12 часов 59 минут 03 секунды. Наталья, вот у меня антиаллергенный, специальная модификация, последняя прошивка. Так что Алешеньке аллергия не грозит. А на что у него она, кстати? Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября 2054 год, 12 часов 59 минут 42 секунды. Ивановых, не Ивановых, убирайте, у меня давление. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 00 минут 08 секунд. Да, понимаю. Ну, говорю же, средство хорошее. Ладно, разберемся, еще раз простите. А кота моего когда в последний раз видели? НАТО 2012. 29 ноября 2054 год. 13 часов 00 минут 27 секунд. Мои дети никого не водят. А у вас, Вера Николаевна, трубы гулят. Дети заснуть не могут по вечерам. Вызовите, наконец, мастера. А это не тот серенький, которого вчера дети во дворе мучили? Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября 2054 год, 13 часов 01 минута 04 секунды. Гулят в смысле гудят? Это у вас в голове гудит от детей. НАТО 2012. 29 ноября 2054 год, 13 часов 01 минута 41 секунда. Пойду у детей спрошу. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 02 минуты 10 секунд. Трубы не только гуляют, но и горят. Видели, что наш сосед Архипов и его горящие трубы снова учудили? Наложил кучу прямо перед подъездом. Я сначала подумала, что это мой Васька, но нет, датчик показал, что человеческое. Мужчина лет 50. Точно Архипов, а кто еще? В тот день, когда на старомодный Росфон Анны Семеновны поступил звонок, она сидела на своем любимом диване перед Ростовой гипноковром, смотрела новости и вязала очередную модную вещичку. В старых пластиковых AR-очках, смешно съехавших на нос, старушка видела появляющийся на ее глазах большой белый шарф. Она ловко орудовала двумя стилусами, махаями в воздухе, как китайскими палочками. При этом одним глазом следила за работой, а другим посматривала на экран. Это было сродни настоящей медитации. Правда, за нее буддисты респект бы точно не выписали. Анна Семеновна пребывала в максимально тревожном состоянии. Во-первых, старушка дико нервничала из-за предстоящей Росконференции. Она была запланирована уже через неделю, а количество накопленных баллов в личном кабинете Анны Семеновны все еще не давало возможности попасть в заветный пул финалистов. Пенсионерка находилась на 74-м месте рейтинга, что, конечно, было мощным результатом в контексте общего количества участвующих. В новостях говорили про более чем 25 миллионов человек, то есть практически 1/10 часть населения страны, включая многочисленных китайских переселенцев, которым государство давало гражданство и все соответствующие преференции, в том числе и право голосовать. Но до победы еще было как до Китая. Во-вторых, вещи, которые она ежедневно вязала, чтобы хоть как-то справиться с раздражением. Уже почти полностью забили бесплатное облачное хранилище, доступное ей на правах пенсионера с минимальным базовым стажем. Как и все ее поколение, в молодости Анна Семеновна не особо заботилась о грядущем. Мы уже знаем, что работала она дизайнеркой. И бог весть кем еще, в основном на фрилансе, в черном. Пенсионные отчисления, разумеется, не платила, а откладывать не умела. В-третьих, старушке совершенно не нравилось то, что она видела на экране Рост-ТВ. Там молодой, излишне смазливый ведущий с упоением и чуть ли не радостным визгом рассказывал об окончательном разложении Североамериканского Союза, где к власти якобы рвалась партия воинствующего трансгендерного сообщества, мечтающего погубить род человеческий и устроить новый мировой, конечно, трансгендерный, порядок. Анна Семеновна понимала, что все это, как говорится, полная фейхуя. Очередной пропагандистский фейк, который сгенерил заботливый государственный AI в режиме реального времени, следуя известным ему персональным предпочтениям старушки. Кроме того, Анна Семеновна была практически уверена, что AI знал о ее неудавшихся попытках выиграть грин-карту еще лет 40 назад и видел ее тогдашние мечтательные и даже восторженные посты о солнечной Калифорнии, в которой молодая свободолюбивая дизайнерка хотела оказаться, но так и не побывала. Осознание, что власти могли занести ее в неафишируемый черный список, лишавший возможности выиграть Росконференцию или хотя бы стать ее финалистом и задать вопрос правителю, съедало Анну Семеновну изнутри, как она съедала свой бургер. Ведь если это на самом деле так, то значит, она вот уже около четверти века занимается абсолютно бесполезным делом. Да, ей никогда не хватало необходимого количества баллов, чтобы попасть в заветную тридцатку. Несколько раз она была к этому очень близка. Но что, если это происходило именно из-за того, что система знала о ее тайных желаниях? Эти мысли учащали и без того нестабильный пульс Анны Семеновны до предела. Но она маскировала истинную причину беспокойства неуклюжей попыткой подыгрывать транслируемой повестке. Во время просмотра государственного контента старушка периодически выкрикивала «Гады! Содомиты!» и грозила экрану кулаком. В ответ умная система Рост-ТВ анализировала издаваемые звуки, жесты и физиогномику зрителя, развивая сюжет контента в нужном русле и подкидывая заветные баллы в социальный аккаунт Анны Семеновны. Как раз-таки после очередного выкрика, сорвавшегося с уст старушки, и раздался звонок, который заставил ее подскочить на диване, да так, что AR-спицы красивым кульбитом полетели на пол. Почему-то Росфон не идентифицировал номер звонящего, высветив в воздухе тревожное, неизвестный. Анна Семеновна поспешно надела привычную маску и, выдохнув, приняла вызов. Алло, это Анна Семеновна Одинцова? Да, здравствуйте. С кем я говорю? Вам звонит виртуальный ассистент Дмитрий, представляющий государственную медиакорпорацию ЗАО «Росконференция». Вы участвуете в нашем розыгрыше на лучший вопрос великому верховному правителю Российской Неокоммунистической Республики. Все верно? Слушая этот приятный мужской голос, Анна Семеновна машинально заерзала на месте, а потом резко вскочила с дивана и стала ходить взад-вперед, смешно дыша в динамик Росфона. «Анна Семеновна, вы здесь?» «Да, простите». «У вас функция идентификации по голосу или отпечатку на устройстве доступна?» «Нет, такого нет. Старое устройство уже простенькое». «Назовите тогда свою дату рождения, серию и номер паспорта. И включите, пожалуйста, видеосвязь». «Ах, да, конечно. Секунду. Так где тут оно? Вот, теперь видите?» «Да, спасибо. Диктуйте». «Родилась 17 августа 1986 года. Серия, номер... Сейчас. Нашла. Записывайте. 3-8-9-2-4-3-2-3-7-8-4-1-2-1-8». Кем выданы коды подразделения, нужны? Нет, это не требуется. Идентификация прошла успешно. Спасибо. Анна Семеновна, я рад сообщить, что вы попали в число финалистов конкурса. Поздравляем! Пенсионерка замерла и с недоверием посмотрела на экран Росфона, где дежурно улыбался цифровой аватар, имитирующий чересчур симпатичного брюнета лет 30. Простите, это какая-то шутка? Почему же? Вы же Анна Семеновна Одинцова? Да, Анна Семеновна Одинцова. А вы кто? Мошенники? Да что вы! Какие мошенники? Я виртуальный ассистент Дмитрий, представляющий Росконференцию. Мы проводим плановый обзвон финалистов конкурса, и вы одна из них. Ну как же так? Я же сейчас всего лишь на 74-м месте турнирной таблицы, а ведь финалистов обычно 30. Да-да, все так. Но сегодня, в честь юбилейного года нашего проекта, организаторы приняли решение добавить еще 20 финалистов, самых активных игроков, которые участвуют в нашем конкурсе с первого года его проведения и всегда попадают в первую сотню рейтинга. И судя по вашей статистике, вы одна из таких счастливчиков, верно? Верно. Ой, святой криптоюань, неужели это сейчас происходит со мной? Вы точно не шутите? Лжедмитрий шаблонно улыбнулся. Ну какие тут шутки, Анна Семеновна? Сами знаете, у нас в РНКР шутить не любят. Но давайте не будем терять время и уточним ваш вопрос. Согласно анкете, он звучит так. Глубокоуважаемый великий верховный правитель, каково это управлять такой огромной и великой страной? Все так? Именно. С ним что-то не то? Нет, как раз наоборот, очень хороший и правильный вопрос. Вы готовы его задать перед ним и всей страной в прямом эфире? Все же это огромная ответственность. К тому же вы уже в достаточно почтенном возрасте. Не занервничайте. Может, вам нужна наша помощь? Можем записать вопрос заранее или сымитировать ваше участие с помощью виртуального агит-ассистента. Это не проблема. Нужно лишь время на дополнительное моделирование. Нет-нет, все будет отлично, спасибо. Я справлюсь. Знаете, этот вопрос я хотела задать ему все эти годы. И все эти годы высылала его на конкурс. Меня посреди ночи разбуди, без запинки его задам. Не волнуйтесь, я вас не подведу. Это хорошо. Приятно слышать. Все будет в лучшем виде, не переживайте. Я подготовлюсь, все заучу. Скажите, а мне какая нужна одежда? У меня не очень ее много. Хорошо, что спросили. Как раз хотел сказать. Наденьте что-нибудь светлое, радостное, только не черное. Все же у нас не траур, а праздник. Но шутить во время трансляции не стоит. От греха подальше. Дмитрий снова благосклонно улыбнулся. Анна Семеновна поблагодарила его, а потом еще раз и еще. Наконец он попрощался и отключился. На глазах старушки выступили слезы. Казалось, она не верит в то, что с ней только что произошло. А вдруг это всего лишь мираж, вызванный паф-вареньем из фейхуи? Но нет, оно кончилось уже неделю назад, а новые талоны должны были выдать только через неделю. Ну ничего, скоро она задаст свой вопрос и уделает всех. Правитель точно не сможет ее не выбрать. И тогда заживем. И фейхуя будет, и облачное хранилище на полном безлимите, и все, что она пожелает. Главное – продать эту чертову квартиру, найти уже этого вечно сбегающего кота и свалить в Штаты, да так, чтобы об этом никто никогда не узнал. В идеале, конечно, инсценировать смерть, но тогда могут быть сложности с выигрышем. Детей и внуков у Анны Семеновны нет, близких и дальних родственников не осталось. Государство в таком случае заберет все лежащие на счете деньги себе. Оно и надо. Лучше купить поддельный паспорт в Даркнете и уехать через Пекин. Миллионерша, получившая целое состояние и пропавшая с радаров. А что? Классическая схема. Любой нормальный человек так бы и поступил. Анна Семеновна в предвкушении зажмурила глаза и даже закружилась от радости, как будто ей снова было 8. А когда, охая и держась за голову, остановилась, то неожиданно уставилась прямо на меня, наблюдающего за ней все это время. «Васька, ты вернулся!» Вера, нижнее подчеркивание, Ника. 29 ноября, 2054 год, 13 часов, 03 минуты, 03 секунды. То коты, то дети. Архипов теперь. У всех дома как дома, у нас хрен знает что. Хоть бы уже расстелили дом этот, когда только начнут. Что за кот такой с прошивкой? Анна! А.С. 29 ноября, 2054 год, 13 часов, 03 минуты, 56 секунд. Ну, кот как кот. Немного киборг. Когда упал с нашего 41-го этажа 7 лет назад, то сразу потерял все свои 9 жизней. Пришлось заменить часть органов железяками и вставить чип в район мужичка. Теперь как новый. Только стал убегать в последнее время. И к холодильнику примагничивается. Ах, да, и электричество много жрет. Но это потому, что кастрированный. НАТО 2013. 29 ноября 2054 год. 13 часов 04 минуты 06 секунд. Архипов? Семен Иванович? Он разве не в больнице? Дети сказали, что кота не видели. А во дворе настоящего мучили. Или отбили, говорят. Дети сейчас пошли. Хорошо, что мои воспитанные. А.С. 29 ноября 2054 год. 13 часов 04 минуты 46 секунд. А с ним-то что? Пятую точку отморозил, когда кучу нам оставлял? Вера, нижнее подчеркивание Ника. 29 ноября 2054 год. 13 часов 05 минут 07 секунд. Семеновна, вам, извините, внуков пора нянчить, а вы все за котом бегаете. Наталья, ну пусть бы и мучили, вам что с этого? Нормальные коты по улицам не бегают. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 05 минут 36 секунд. Наташа, дети — это тихий ужас. Обсмотрятся своих виртуальных реальностей и идут котов мучить. НАТО 2012. 29 ноября 2054 год, 13 часов 06 минут 10 секунд. Да, я своих ограничиваю. А чтобы подъездов не срали, надо убирать вовремя. Да, Вера Николаевна? Вера, нижнее подчеркивание Ника. 29 ноября 2054 год, 13 часов 06 минут 50 секунд. Вы убирайте, Наталья. У меня давление, я нагибаться не могу. НАТО 2012. 29 ноября 2054 год, 13 часов 07 минут 05 секунд. Мусор-то у квартиры оставляете. Ждете, когда социальная служба приедет? Все соседи жалуются. Вера, нижнее подчеркивание Ника. 29 ноября 2054 год, 13 часов 07 минут 37 секунд. Пусть убирают те, кто детсад нарожал. Одна пластмасса и бошки куклены. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 07 минут 47 секунд. Вера Николаевна, да как вы можете так бесчеловечно? Вы думаете, я не хочу внуков? Ну какие внуки, когда детей нет? Только из детского дома брать, но у меня таких денег нет. Ну или цифрового ребенка по подписке. Но это не то, сами же знаете. Поэтому мой Васька мне как ребенок. Где же ты, мой засыха? Вера, нижнее подчеркивание Ника. Все тоже 29 ноября 2054 года, 13 часов 08 минут 24 секунды. Вашего Ваську встречу кипятком оболью. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 08 минут 32 секунды. В качестве сообщения эмоджи ужаса. Вера, нижнее подчеркивание Ника. 29 ноября 2054 год, 13 часов 08 минут 33 секунды. Или Архипова попрошу, шею свернет. А.С. 29 ноября 2054 год, 13 часов 08 минут 37 секунд. Вышла из чата. О, интуиция! Мне сложно конкретно описать это чувство, облечь его в те или иные слова. Но не потому, что я не знаю, что это такое. Наоборот, все мое мировосприятие в первую очередь интуитивно. Это не отдельный орган или функция организма. Интуиция – это весь я в каждый момент времени. Можно сказать, я и есть интуиция. Даже когда меня проапгрейдили и сделали таким Франкенштейном, полукотом, полуроботом, я не потерял суперспособности. Мало того, приобрел еще кое-что ценное. Люди называют это кое-что когнитивными функциями. Не знаю, как это произошло, по ошибке ли разработчика, или я просто такой талантливый, но факт остается фактом. После той операции сильно прокачался по части мозгов, а вместе с кошачьей интуицией так вообще стал славным малым. Потому, следуя своему чутью и высокому уровню интеллекта, вернулся в квартиру в тот самый момент, когда Анне Семеновне позвонили из этой самой Росконференции. Завидев меня, камера, установленная в глазке входной двери, как всегда приветственно мигнула и пустила в отчий дом. Вы спросите, куда я снова пропал, где находился почти неделю? Жил у соседа Архипова, причем уже не в первый раз. Он тот еще пьяница и психонавт. Плотно сидит на фихуе со времен Великой Антизападной. Короче, ветеран. Много пережил, вернулся с кровью на руках и поехавшей крышей. Но Архипов добрый, сухой корм насыпает, электричество не экономит. У меня с ним полный доступ к зарядке, не то что с этой. Архипов такой же старый одиночка, как Анна Семеновна. Только она женщина двуличная и тревожная, а тревожиться мне совершенно не хочется. Архипов же хоть и дурак тот еще, но с ним вполне хорошо, а без него еще лучше. Поэтому, забегая вперед, я его отправил ненадолго в больницу, чтобы под ногами не мешался. Ничего смертельного, просто небольшое отравление поварением, в которое каким-то неведомым образом попали отходы кошачьей жизнедеятельности. В общем, больному был необходим покой, а мне были нужны его квартира и запасы этой самой фейхуи. Он варил ее сам, на своих квадратных метрах, потому что талонного давно уже не хватало, а денег на покупку магазинного не было. Варенье у него получалось особенное. Мощное и концентрированное. Неподготовленный человек от такого может легко впасть в состояние, граничащее с сумасшествием. Ну или блаженством. Это как повезет. Но вот что я заметил за время регулярных вылазок к нашему горе-соседу. Иногда фихуя действовала на него, как своеобразная сыворотка правды. Развязывала язык против воли хозяина. Я не раз это наблюдал. Однажды Архипов был дома один, глушил паф, покорно сидя перед Ростовым. И вдруг, как давай ведущего хуями крыть, выкрикивал всякие антиправительственные лозунги и рубил правду матку под корень. Я чуть шерстью не подавился. А в другой раз к Архипову пришел собутыльник, или, так сказать, совареньик. Вдарили они, как привыкли, по банке фихуи. Сначала все было тихо, мирно, и вдруг Архипов ни с того ни с сего выдает. «Прости, Дениска, но пока ты на вахте был, я Вальку твою того трахал». И ей того нравилось. Ох, и шума в тот вечер было. Думал, бытовое убийство обеспечено. Но как-то разрулили мужики этот конфуз. Точнее, участковый пришел по жалобе соседей и разрулил дубинкой. Оба потом сидели 15 суток в обезьяннике. А если бы полицай нашел лабораторию по производству варенья, спрятанную в шкафу? Сидел бы Архипов не 15 суток, а все 15 лет. Я ее, эту лабораторию, обнаружил в первый же свой побег из квартиры. И значения особого не придал. Ну, шкаф и шкаф. Котам-то на варенье начхать. Ходил только туда несколько раз, извиняюсь, писать. Уж больно там тепло и комфортно. А вот когда заметил побочные симптомы фихуи, описанные, во всех смыслах, мной выше, то пазл окончательно сложился. Формула простая и гениальна. Настаивающуюся банку фихуи помножить на несколько сотен миллилитров отборной кошачьей робомочи равно сыворотка правды. Чтобы удостовериться, я повторил эксперимент еще пару раз, и действительно, отведав варенье секретным ингредиентом, Архипов начинал болтать все, что было на душе, совершенно не контролируя свою речь. Интересно вырисовывалась ситуация. Но что с этим делать, я не знал. По крайней мере, тогда. А вот дальше вы уже в курсе. Ведомой интуицией я вернулся домой к Анне Семеновне и стал свидетелем рокового звонка из Росконференции. Так значит, у моей лицемерной старушки получилось. Она сможет задать вожаку их человеческой стаи свой лизоблюдский вопрос. И, учитывая то, как Анна Семеновна умеет прикидываться милой бабулей, есть большая вероятность, что вопрос вожаку понравится, и старушка оттяпает таки свой миллион. А где миллион, там ее параноидальная и откровенно нелепая мечта рвануть в США. Вы видели, что там вообще творится? Особенно в Калифорнии. Настоящий климатический Армагеддон. Ни один здравомыслящий человек и адекватный робокот туда не поедут. Я задумался, как предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая может стоить мне жизни. Способен ли я остановить Анну Семеновну в ее откровенном безумии? Да, конечно, я могу жить у Архипова. Надеюсь, не сильно отравил деда, а то что-то его долго нет. Честно говоря, Анна Семеновна мне не нужна, я к ней не особо-то и привязан. Как известно, кошки гуляют сами по себе. Но вот ее квартира... Мой родной законный дом, в котором я еще котенком под стол гадил. Когда чуть подрос, увы, лишился мужественности путем кастрации. Никогда ей этого не прощу. А потом и вовсе чуть не лишился жизни. Чертов скользкий подоконник. Но, к счастью, быстро обрел новую – кибержизнь. Не прошло и двух подзарядок, как я изобрел план, поистине гениальный. Первым делом, я, как и говорил, отправил Архипова в больницу. Далее мне нужна была его прущая фихуя с эффектом сыворотки правды. Я мог снова пописать в его шкафу, но как потом перенести получившийся образец в его собственную квартиру к Ане Семеновне? У меня же лапки. Короче, сыграл ва-банк. Решил эту фихую съесть. Причем сделать это не когда-нибудь, а накануне Росконференции. Да, я шел на риск, но оно того стоило. И, разумеется, меня вперло. Видели старинный эксперимент с котом под ЛСД? Так вот, это все детский сад для котят. Мой трип был поистине инфернальный, как в винтажной человеческой сказке «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Что было с квартирой Архипова, страшно вспоминать. Ха, да я на люстре висел и всякую пошлость мяукал. Даже стыдно немного. Но главное, варенье во мне как следует настоялось. Утром, помятый, вернулся к родным пенатам, немного нассал максимально тревожный. До Росконференции оставался буквально час. Ане Семеновне в утренний чай и с большим удовольствием смотрел, как она его пьет, заедая все это дело, вновь появившееся в доме, спасибо пенсионным талонам, фихуей. Короче, дозу моя старушка закинула не слабую, оставалось только ждать. Конференция началась. Анна Семеновна сидела перед включенным Рост-ТВ с активированной функцией стриминга в своем лучшем наряде, в белом свитере, в белом платье. Их она сварганила лет 10 назад на продажу, да так никому продать и не смогла. И с таким же белым от страха лицом. Сегодня она забыла надеть свою фейковую «Привет, я божий одуванчик» маску, что мне было только на руку. Нет маски, нет шансов, что старушка станет победителем этой глупой игры. После явно затянутой интро-части, в которой искусственный интеллект в обличии вожака, никогда об этом не думал, но у нас с ним достаточно похожие судьбы, с поддельным удовольствием рассказывал о невероятных успехах нашей страны и постыдных неудачах вражеских сил, лучезарная ведущая начала по очереди представлять финалистов, давая каждому из них возможность задать свой вопрос и получить ответ от самого великого верховного правителя, который сидел в своем синем костюме как живой, будто и не умер еще в 36-м. Все это время натужно улыбающаяся во всю вставную челюсть Анна Семеновна была как парализованная, ни разу не шелохнулась. Я даже подошел ближе, чтобы проверить, дышит она или как, и обратил внимание на ее иссохшие руки. Они жалко вздрагивали и тряслись. Ранее такого не наблюдалось. Ясно было, что старушка переживает сильнейший стресс, тихий ужас и уже близка к очередному гипертоническому кризу. Да, всем известно, что коты не имеют эмпатии. И в моей модификации ее тоже не было. Это очень дорогая опция для обеспеченного хозяина, коим Анна Семеновна даже близко не была. Апгрейд мой, к слову сказать, был проведен совершенно бесплатно студентом-изобретателем из соседнего подъезда, причем в формате чистого эксперимента. Как я понимаю, он из-за высоких моральных принципов просто не мог себе позволить оставить старушку в беде. При этом парень действовал в интересах собственного сверхперспективного стартапа, нацеленного поставить роботизацию животных на денежный конвейер. Не знаю, что там в итоге с его затеей, но слышал, что живет мой спаситель до сих пор с родителями. Хотя, если бы функция сочувствия во мне все-таки была, то сейчас я бы испытывал сострадание к больной пожилой женщине, которой приходится так присмыкаться перед теми, кому до нее нет ровно никакого дела. В общем, время тянулось, как заветренная фейхуя, а в поведении Анны Семеновны по-прежнему не замечалось интересующих меня признаков. Неужели моя коварно-гениальная идея провалилась? Но тут ведущая дала слово Анне Семеновне, и та, опомнившись, нацепила свою маску, расслабилась, улыбнулась и задала заготовленный вопрос. «Глубоко уважаемый великий верховный правитель, каково это — управлять такой огромной и великой страной?» Ну все, эксперимент можно считать проваленным. И едва я об этом подумал, Анна Семеновна снова изменилась в лице и, словно против воли, «Тихо, но очень отчетливо», — добавила. «Каково это? Управлять такой огромной и великой страной, не имея души и сердца?» Ведущая ойкнула. Статисты, которые заполняли пространство студии, синхронно пораскрывали рты. Вожак опасно молчал, будто зависнув. Такого вопроса, конечно, не ожидал никто. Известно, что народ наш перепрошит настолько, что о подобной наглости и подумать страшно, а воплотить жизнь – самоубийство и экстремизм. Через несколько секунд на экране пошли помехи. Еще через мгновение сигнал эфира и вовсе пропал. Анна Семеновна по-прежнему сидела на диване истуканом и, кажется, даже не моргала. Я лежал с ней рядом, и вместе мы смотрели на закручивающийся в причудливую спираль гипноковер. Моя жестокая миссия была выполнена. Уже через 20 минут к Анне Семеновне приехали люди оттуда. Разговор был короткий. Впрочем, разговора не было вовсе. Ее просто забрали. Я в это время прятался под диваном, стараясь сильно не мурчать. А дверь квартиры опечатали. Больше старушку я никогда не видел. Ну, то есть не видел в своей квартире. Тем же вечером проснулся от звука особо крупного коптера, жужжащего за окном. Запрыгнул на подоконник, сладко зевнул и, сфокусировав зрение на крылатой мышке, увидел Анну Семеновну, улетающую в сторону горизонта. Тяжелый надзорный коптер-судья тащил ее щуплое тело на обвитом вокруг шеи коротком стальном тросе над серыми улицами столицы, возвещая всем жителям мегаполиса об очередном исполненном приговоре. Где-то рядом еще допевали свои песни птицы, но, к счастью, Анна Семеновна уже их не слышала.